Наконец-то, начальник схватил со стола лист бумаги и буквально впился в него глазами. Сообщение от Грача. Автоколонна, задействованная в рамках операции «Смоленский капкан», выполнила свою задачу. Груз захоронен в надежном месте. Координаты. В связи с этим, в ближайшее время крайне необходимо провести выброску дополнительных десантных групп в смежные квадраты для подтверждения легенды. В Смоленск прибыла зондеркоманда под командованием Вальдемара Шварца. В настоящее время операция по внедрению агента в ближайшее окружение Шварца находится на стадии успешного завершения. Кроме того, установлено, что разыскиваемый вами почтовый вагон был подцеплен к санитарному поезду. В ночь на 19 июля немцы разбомбили поезд приблизительно в 30 километрах от Смоленска, в районе Д. Рипцева в направлении на Рославль. Местоположение вагона в настоящее время устанавливается. Сопровождающий груз майор НКВД Гудков по достоверной информации находится в расположении партизанского отряда ДЕД. Прошу разрешения задействовать его в подборе кандидатуры, подходящей для передачи немцам дезинформации в рамках проводимой нами операции. Вот эта новость. Старый деникинский волк Шварц снова в обойме, нужно немедленно доложить Лаврентию Павловичу. Это, насколько я знаю, его старый знакомый, озабоченно проговорил Береговой. Ладно, вижу, как глаза-то горят, выкладывай, что вы там напридумывали. Первое, как и просит Грач, следует произвести выброску десанта на всех направлениях, прилегающих к Смоленску, от Днепра до Вапи, пускай немчура побегает. Второе. Количество десантных групп увеличить как минимум до 10-15, численность до 40-50 человек в каждой. При постановке задач группам, внимание командиров акцентировать, помимо поиска и эвакуации груза, намеренно дезинформировать командиров групп в части места нахождения груза, при этом полностью исключить их даже случайное попадание в квадрат нахождения груза, на выполнение оперативных задач в тылу врага, в том числе на сбор разведывательной и иной стратегически значимой информации. Третье. Места выброски групп определять следующим образом. Активный огневой контакт с подразделениями немецкой армии должен возникать непосредственно в районе приземления наших парашютистов. Для этого в кратчайшие сроки изготовить и внедрить через известные нам нелегальные каналы противника ряд необходимых документов, приказов, распоряжений, карт схем выброски десантов, активно задействовать на этом этапе радиоигры с участием захваченных нами радистов противника. Четвертое. Обеспечить немцам возможность случайного завладения ими оперативными радиограммами и иными штабными документами с необходимой для подтверждения легенды частично достоверной информацией. Толково, что мы имеем на промежуточном этапе операции. По состоянию на 4 августа к местности, задействованной в операции «Смоленский капкан», приковано значительное количество живой силы и техники противника. В расчетном районе немцы сосредоточили до 1 танковой и 2 стрелковых дивизий, большое количество артиллерии. Таким образом, наши расчеты, считаю, полностью оправдались. Это косвенно подтверждается еще и тем, что координация действий зондеркоманды Шварца, а также непосредственные контакты с бонзами Третьего рейха, такими, как Герман Геринг и, возможно, другими партийными лидерами НСДАП, осуществляются, по нашим данным, неким Алексом Штормом, специально прибывшим с этой целью из Берлина. Ничего себе, какое осиное гнездо мы разворошили. Уверен, немцы заглотили крючок, а появление в Смоленске господина Шварца собственной персоной говорит само за себя. Нам, главное, сейчас, время не упустить. Сковать в районе Смоленска как можно больше сил противника, а тем временем собрать мощный кулак под Москвой, и врезать им этим самым кулаком по тому самому месту, чтоб катились до самого Берлина. Так точно, товарищ старший майор, пока все идет по плану, но мной просматривается одна серьезная недоработка. Обратите внимание, Грач сообщает, что точное место захоронения груза известно, по крайней мере, еще одному человеку, который в настоящее время находится по ту сторону фронта. Это бывший начальник НКВД Смоленска майор Гудков. Но Грач просит разрешения на подключение его к операции. Насколько я помню, при отправке колонны мы использовали майора в темную, есть возможность проработать способ эвакуации Гудкова на Большую Землю после выполнения им задания по подбору нужного человека. Боюсь, что, к сожалению, в ближайшее время это полностью исключено. Кроме того, по сообщениям резидентуры, немцы активно готовят операцию по изъятию из расположения партизанского отряда кого-то из высокопоставленных офицеров НКВД. А в отряде из таких, только Гудков. Твои соображения, вскинул брови Береговой. В создавшихся условиях я считаю нецелесообразным рисковать всем ходом операции. Выражайся точнее, я не институтка, можешь со мной не церемониться. Я предлагаю, Коновалов сделал паузу, точнее сказать, я считаю необходимым немедленное физическое устранение Гудкова. Вы же сами знаете, нет человека, нет проблемы. Разрешите идти, выдержав пристальный взгляд старшего майора и дождавшись еле заметного кивка головы, капитан повернулся к двери. Нет, постой, теперь о главном. Немедленно подготовь разведгруппу. В состав включи лучших. Ты понял меня, лучших. На подготовку 3 часа. Группу десантировать в районе предположительного места нахождения вагона. Задача. Груз должен быть любой ценой эвакуирован с территории, временно занятой противником. В отличие от остальных групп, поставь задачу ясно и четко. На проведение операции у нас есть всего несколько дней. Установочные данные заберешь в оперативном отделе. Старший майор посмотрел на часы. Через 10 минут. Я сейчас иду на доклад к наркому. Береговой сделал паузу. В общем, если мы не найдем и не доставим груз из этого чертова вагона в Гохран, считай, стоять нам с тобой в нательном белье у кирпичной стенки и ждать пули. Все, иди. Капитан, работай, и подготовь мне сегодня же приказ на грача, на красное знамя. Товарищ старший майор, так он же вроде того, замялся капитан, в без вести пропавших числится. Ну и пущай пока числится, для пользы общего дела, готовь приказ. Сказал подпишу, значит, подпишу. Мое слово крепкое, сам знаешь, ответственность беру на себя. Капитан пожал плечами и, отдав честь, повернулся и четким шагом покинул кабинет. Москва, Кремль, август 1941. Докладывайте, еле слышно проговорил нарком внутренних дел, но стоявшему перед ним на вытяжку старшему майору Береговому показалось, что вопрос был задан так громко, что у него заложило правое ухо. Сегодня литерный воинский из Смоленска прибыл на белорусский вокзал точно по графику, однако спецвагон в составе эшелона отсутствует. Начальник поезда на допросе показал, что, вопреки распоряжению, переданному им лично начальнику станции интенданту Королеву, до самой отправки эшелона спецвагон прицеплен не был. Он полагает, что виной всему, налет немецкой авиации, погрузка эшелона проходила непосредственно под бомбами. Эшелон стоял на основном пути, и начальник станции, видимо, не рискнул произвести сцепку спецвагона с поездом в сложившейся обстановке. Кроме того, скорее всего, бомбами были повреждены подъездные пути. По нашим сведениям, спецвагон в целях безопасности до последнего момента держали в тупике под усиленной охраной, что значит не рискнул. Или распоряжения партии и правительства теперь самостоятельно корректируются в зависимости от пожеланий немцев. Через стекла очков было видно, как глаза наркома потемнели от гнева. Связь со Смоленском есть? Никак нет. 29 июля наши войска оставили Смоленск. Железнодорожная станция захвачена немцами. Готовьте разведгруппу. Груз должен любой ценой быть вывезен с занятой немцами территории. Где ваш хваленый грач? Товарищ народный комиссар, капитан Пустовалов по вашему личному распоряжению задействован в операции «Смоленский капкан». Час назад от него получена шифровка, что спецвагон в последний момент был подцеплен к санитарному поезду. В 30 километрах от Смоленска в направлении на Рославль поезд разбомбили немцы. По последним данным, груз находится на территории, временно захваченной противником. В настоящее время местонахождение вагона устанавливается. Но, вероятнее всего, груз находится в руках у немцев, что ви и сказали. С сильным акцентом прорычал нарком. Товарищ народный комиссар, это еще не все. Немцами в Смоленск с задачей поиска, захвата и эвакуации груза направлена специальная зондеркоманда под командованием Вальдемара Шварца. Потому, как сузились глаза наркома, Береговой понял, что жизнь его сейчас висит на волоске. В животе внезапно стало пусто, и неприятный ручеек холодного пота быстро пробежал между лопатками. Неимоверным усилием воли чекист выдержал испепеляющий взгляд Бери и продолжил. В шифровке сообщается, что операция по внедрению нашего агента в окружении Шварца находится на стадии успешного завершения. Старший майор, я не буду повторять тебе прописные истины. Ты сам знаешь, что будет с тобой, если спецвагон действительно окажется у немцев, а операция «Смоленский капкан» провалится. Помни, что голова у тебя одна. Иди и работай. Москва, август 1941. Капитану Коновалову в рамках проведения операции «Смоленский капкан» срочно, в течение 3-3 часов подготовить группу десантников в составе 45 человек для выброски в район Д. Репцево Смоленской области. Задача – поиск и эвакуация с временно оккупированной противником территории груза, находящегося в почтовом вагоне с маркировкой «Почта 3 476 931». Данный вагон до исхода 19 июля находился на поврежденных бомбежкой железнодорожных путях в 30 километрах от Смоленска, в направлении на Рославль. Экстренной эвакуации подлежат ящики с номерами 16, 17, 18, 19, 20, 21. При обнаружении груза срочно радировать точные координаты, занять оборону и удерживать ее до подхода танковой группы подполковника Лилюха. Генералу Иванову подготовить группу в составе 2 танковых батальонов, старшим назначить подполковника Лилюха. Группе сосредоточиться в районе Д. Стадолище. Задача – прорвать оборону противника и выйти в район Д. Рипцево. Время начала операции будет сообщено дополнительно. Об исполнении доложить. Начальник 4 управления НКВД СССР. Смоленская область. Сентябрь. Наши дни. Под утро, а точнее, в 4 часа 12 минут по России нам опять пришло срочное сообщение. Правда, гораздо короче и лаконичнее, не в пример вчерашнему. Встречайте под Жираспорт зеленого цвета, номер 001. В машине будут находиться 3. Доведете их до места. Проверите сохранность груза. При положительном результате фигурантов ликвидировать. Тарасов. Ну вот, видишь, наконец, и мы родине на что-то сгодились, проворчал я, нехотя поднимаясь с надувного матраца и откладывая в сторону детектив в яркой обложке. Мне вот только интересно, как Тарасов себе все это представляет. Я сразу почувствовала, что Мишка начинает закипать, как электрочайник. И чего же, дитятка, тебе тут непонятного? Решила я его спровоцировать. Да все, заорал Суходольский. Им там в столицах легко задачи ставить, а тут на несколько десятков километров вокруг ни одной живой души. Сколько времени загораем? За несколько дней ни одного задрипанного трактора не проехало, не то что машины. И как, по мнению нашего долбанного начальства, мы должны их довести до места? Ты, случайно, не знаешь? Только сразу предупреждаю, свою шапку-невидимку я дома забыл. Может, ты свою захватила? Мишка, да успокойся ты, это же элементарно. Что элементарно? Сесть на ковер самолет и за шапкой-невидимкой слетать? Да нет же, включи, наконец, свои мозги. Там, в поджирике, кто? Правильно, мужики. А я, по-твоему, кто? Ну кроме, конечно, как твоя коллега. Ну, соображай же быстрее. Правильно, молодая и, заметь, очень привлекательная женщина. Это только вы, мужики, считаете, что сила заключается в мускулатуре, приемчиках разных, и, вообще, кто пушку первый выхватит, тот и в дамках. А на самом-то деле, настоящая сила, в красоте, уме и в хитрости нашей женской. Испокон веков так было, и с незапамятных времен вы, мужики, на это всегда покупались. И, поверь мне на слово, ничего-то с тех давних времен не изменилось. Я примерно догадываюсь, что ты задумала, но я тебя с этими фашистами одну не оставлю. Малейший прокол, и ты уже не молодая и красивая, а совершенно непривлекательный и к тому же абсолютно бесполезный труп. Милый, а без тебя ничего и не получится. Тут, если делать все по уму, чисто психологически, нужно создать определенную атмосферу некоторой соревновательности, что ли. Ну, сам подумай, едут они, а тут я, вся из себя такая, на лесной дороге, ну, например, с пробитым колесом. Что они сделают? Правильно, сначала остановятся, поинтересуются, что случилось. Ну, а потом, вокруг же нет никого, и они об этом прекрасно знают. Правильно, скорее всего, разложат меня втроем на этой самой полянке, грубо попользуют и в расход. Кто же откажет себе в таком удовольствии? Тем более, что свидетелей вокруг никаких. Вот ты бы, например, отказался. Я картинно поставила на пластиковый стул оголенную стройную ножку и стала медленно поднимать подол сарафана, пока не показались белоснежные трусики. А затем, хищно изогнувшись, подмигнула напарнику. «Тьфу ты, дура, я же серьезно», – прошипел Суходольский и отвернулся. «Это ты дурак», – насупилась я и, одернув сарафан, уселась на стул. А теперь другой расклад, молодожены, а это уже не один свидетель, а двое, а, может, и больше. Чисто на подсознательном уровне у человека в голове сразу возникает логическая цепочка. Молодожены, свидетели, свадьба, гулянка, большое количество людей. Согласись, ситуация кардинально другая. Причем, главное, что зафиксирует их мозг на подсознательном уровне в этой цепочке, слово «свидетели». Улавливаешь? Это же азы психологии человека. Теперь о нас. Она, то есть я, такая привлекательная, сексапильная, умная. Он, то есть ты, неумеха, научный сотрудник какого-то заштатного медицинского НИИ, очки с толстыми линзами, в науке очень перспективный, но в житейских ситуациях абсолютно никчемный тип. Не то что морду сопернику набить, но даже колесо у машины поменять не можешь. А тут проезжают три молодца. Ну хорошо, согласна, возможно, молодцов из них всего двое. Дед, если он прибудет собственной персоной, хотя я и сильно в этом сомневаюсь, не в счет. Сразу возникает целый ряд вопросов. Какие молодожены? Почему в такой глуши? И пока они эти вопросы для себя не прояснят, мочить они нас не станут, непрофессионально это. Не урки все же, а вдруг здесь неподалеку целый студенческий отряд бабочек ловит? Какая первая проблема? Колесо спустило? Да не вопрос, сейчас поможем. Айн момент, а там слово за слово. Ты главное, старика, если он все же будет с ними, на себя возьми, разговорами умными на медицинские темы ему голову запудри. В общем, втянив как можно более длительную и запутанную дискуссию, а я уже молодежью займусь, и, поверь, они, чтобы мне угодить, уже через 5 минут на перегонки за водой на речку бегать будут. Ну, возможно, это и сработает. А дальше-то что? Нам ведь как-то надо с ними увязаться, продолжал сомневаться Мишка. Вот тут ты зришь в корень. Но запомни, нам главное, чтобы они остановились и до темноты здесь задержались, а дальше я им такую развлекательную программу предложу, гарантирую, про золото свое уж молодежь точно забудет. У мужиков головой управляет не мозг, а одна штука, она в штанах находится, если ты еще не в курсе. Это в голову человеку залезть порой невозможно, а в штаны – пара пустяков. Только ты должен мне обязательно немного подыграть. В общем, диспозиция следующая. Запоминай, как отче наш, мы в ссоре. Друг с другом уже второй день не разговариваем. Спим отдельно. Я в палатке, ты на свежем воздухе. Как рыцарь, комаров кормишь. По твоему убеждению, я не права, поэтому первым на примирение ты ни за что не пойдешь. По моему мнению, ты вообще не можешь ничего путного. Даже анекдот какой смешной рассказать. Это потому, что ты сам ходячий курьез. То есть у нас налицо разлад, и не шуточный. Больше злись на меня, раздувай ноздри. Ну как ты это хорошо умеешь, и все получится. Я их разведу так, что они. Наташка, внимание, готовность номер 1. Суходольский рявкнул мне на самое ухо. Да так громко, что я непроизвольно отшатнулась. Вот они, наши долгожданные, усмехнулась я, вглядываясь в пригорок, с которого в облаке пыли резво летело в нашу сторону чудо японского автопрома, под жироспорт темно-зеленого цвета. Ну, что застыл, как памятник Дзержинскому, марш на позицию. Через секунду огромные лопухи сомкнулись за широкой спиной моего напарника, но я уже лежала на надувном матраце с книжкой в руке, подставляя и без того бронзовое тело жаркому сентябрьскому солнышку, щурясь, смотрела в сторону быстро приближающегося в нашу сторону объекта. Подмосковный поселок Валентиновка, сентябрь, наши дни. Ну и идея провести столь необычный захват, конечно, принадлежала нашей несравненной Наталье Ростовой. Генерал сидел на открытой веранде, вольготно развалившись в плетеном кресле, всем своим видом напоминая сытого кота над миской свежей деревенской сметаны, наваленной щедро, сверхом. Рассматривая на свет рубиновое вино, налитое в пузатый хрустальный бокал, он довольно щурился от солнца и всем своим видом излучал самодовольство. Ликвидация проведена блестяще, слов нет. Вокруг шумели высоченные корабельные сосны, не умолкал щебет птиц, жужжали пчелы. Для полной идиллии не хватало, пожалуй, только плеска крупной рыбы в пруду. Ну и еще, может быть, обещанных мной суходольскому полковничьих погон. Хотя нет, пруд, оказывается, имелся. Небольшой такой, соток в 6 примерно, прикинула я между делом. Но несмотря на кажущуюся добродушность генерала, что-то в его поведении настораживало и не давало мне покоя. Впрочем, вас, если останутся вопросы, я выслушаю позже, а сейчас, с вашего позволения, я зачитаю справку наших аналитиков. Поскольку, как я понимаю, У вас накопилось множество вопросов, оставшихся за рамками. Еще раз оговорюсь, блестяще проведенной вами операции. Генерал пригубил вино и, поставив на плетеный столик бокал, с явным удовольствием раскурил сигару. Итак, в июле 1941 года, как вы знаете, обстановка на Западном фронте складывалась явно не в пользу Красной армии, особенно на Смоленском направлении. Не будем углубляться в детали, но именно в тот момент в голове самого страшного наркома родилась поистине гениальная идея. Поскольку перед Смоленском, по большому счету, наших войск было явно недостаточно, чтобы организовать серьезную оборону города, да и учитывая изученную уже к тому времени тактику немцев, было понятно, что, мощным броском обойдя все оборонительные укрепления Смоленска, враг неминуемо устремится прямиком к Москве. Не буду загружать вас ненужными деталями, но цель в Кремле в те дни была только одна – любой ценой остановить врага. И вот, в голове Лаврентия Павловича родилась идея, используя все многообразие доступных ему в то время средств, от радиоигр до прочих агентурных приемов, провернуть хитроумную операцию под кодовым названием «Смоленский капкан», беря, преследуя, впрочем, хоть и косвенно, как вскоре выяснилось, собственные интересы, предложил забросить немцам информацию об оставшихся в Смоленске ценностях, причем таких, по сравнению с которыми меркла даже пресловутая янтарная комната, а именно часть золотого обоза Наполеона Бонапарта, найденная в июне 1941 года, да так и остававшаяся до последнего момента в Государственном банке Смоленска. С тем, что клад под Смоленском был найден, я согласна. В архивах есть несколько упоминаний об этом. Я вам докладывала, но вы сказали, часть золотого обоза, остававшаяся в Смоленске. Вы не оговорились? Встрепенулась я, ведь в найденных нами в захоронке ящиках никаких ценностей не было. Нет, Ростова, я не оговорился. И что у вас за скверная привычка, все время лезть поперек батьки в пекло? Немного терпения, и чуть позже вы все поймете, с нажимом проговорил генерал. Рискованная операция, а при успешном исходе не так уж много плюсов, почесав вихрастый затылок, включил, наконец, свой аналитический ум Суходольский. Полностью с вами согласен, однако вы не в курсе, что начиная с 1919 года, у нашего наркома внутренних дел товарища Берии имелся личный заклятый враг, перед страстным желанием смерти которому для Лаврентия Павловича меркло буквально все, генерал раскрыл толстую папку, до этого мирно покоящуюся у него на столе. Прямо тайны мадридского двора, усмехнулась я. Ростова, укоризненно покачал головой генерал, у каждого человека есть свои большие или маленькие слабости. Так вот, разобраться в них и есть для нашего брата, оперативника, высший пилотаж, сродни запаху свежей крови. Без этого ничего не получится. Вы понимаете, о чем я? Я все понимаю, товарищ генерал. Вы хотите сказать, что личные мотивации для человека, так или иначе, все равно играют главенствующую роль, то есть мы можем без конца твердить себе и окружающим о высоком чувстве долга, любви к родине и тому подобным вещам, а на самом деле, все равно в каждой, отдельно взятой человеческой истории, лежит сугубо личный побудительный мотив, и неважно, что это, власть, деньги, любовь или месть, я правильно вас поняла, товарищ генерал, поняли, более или менее, но что двигало наркомом в данном случае, доподлинно мы не будем знать никогда, ибо, пауза продолжалась не менее минуты, возможно, самое главное во всей этой запутанной истории, так это то, что Берия просчитал, а может быть, и отлично знал, что именно его личный враг Вальдемар Шварц, а никто другой, начнет охоту за этими несметными сокровищами. А навязать Шварцу игру на нашем поле нарком мог только таким способом. Ликвидировать его за границей не удавалось на протяжении почти 30 лет. Это был серьезный вызов самолюбию наркома. Акцию физического устранения старого врага, несмотря ни на что, нарком считал делом чести. А что до мотивации и прочих новомодных словечек, я вам, Ростова, отвечу так. Еще неизвестно, как сложился бы весь ход войны в случае. И потом, если бы Лаврентием двигали сугубо личные мотивы, то, успешно внедрив к Шварцу Елену, он не стал бы ждать до 1943 года. Ликвидация последовала бы незамедлительно. Уж поверьте мне, я на этом вырос, можно сказать. Однако этого не произошло. В любом случае правду, в абсолютном ее понимании, нам, по-видимому, не узнать уже никогда. Впрочем, мне и самому стало очень интересно, что за кошка пробежала в свое время между Берией и Шварцем. Казалось бы, что общего может быть у наркома внутренних дел с бывшим помещиком. Я порылся в архивах и установил, что связь существовала, и не только между ними. Вот, извольте, генерал надел очки и взял со стола папку. Я нашел прелюбопытнейший документ, а именно прошение некоего Владимира Марковича Шварца, 1879 года рождения, сына Александрийского I и краткая гильдии купца, датированное апрелем 1915 года, о направлении его на службу вольноопределяющимся 2 горазряда. Дело происходило, как вы уже поняли, еще в Первую мировую войну. Так вот, прошение было, по-видимому, удовлетворено, так как Шварц уже в октябре 1915 высадился в Персии в составе экспедиционного корпуса генерала Баратова. Что интересно, в архивах сохранились данные о награждении, причем в один день, Георгиевским крестом 4 и краткой степени и премии в размере 25 рублей господина Шварца и, кого бы вы думали, унтер-офицера Глаголева Ивана Тимофеевича, да-да, нашего пропавшего без вести старшего инкассатора Смоленского банка. Правда, потом пути дорожки их разошлись. Глаголев к осени 1919 года уже воевал за советскую власть в составе 11-й краткой армии, а господин Шварц – в армии генерала Деникина. Последняя их встреча произошла, с большой долей вероятности, у станицы «Богатая под Астраханью», где армия Деникина потерпела сокрушительное поражение, так как у нас имеется приказ о награждении Глаголева именным оружием за взятие Астрахани. А вот господин Шварц после поражения Деникина в Астрахани вскоре объявляется уже в Баку, сотрудником английской разведки. Там же, в Баку и, заметьте, в то же самое время служит в контрразведке при Комитете государственной обороны Азербайджанской республики Лаврентий Берия. Причем эта страница жизни грозного наркома до сих пор имеет очень много белых пятен. В архивах сохранились свидетельства о том, что Берия в то время тоже активно сотрудничал с английской разведкой. Правда, все свидетели этой неприглядной страницы жизни наркома вскоре бесследно исчезли. А сам Берия много позже в письме к Серго Орджоникидзе записал, что в буржуазную разведку был послан на нелегальную работу коммунистической партии большевиков. Этот вопрос и на самом деле подробно разбирался в ЦК азербайджанской КПП в 1920 году, где Лаврентий Павлович был полностью реабилитирован в глазах своих партийных товарищей. Я лично думаю, что именно в Баку на поприще агентов английской разведки пересеклись пути наших двух героев. Единственным человеком, который мог бы нам рассказать о том, что именно произошло в бою за станицу Богатую в далеком 1919 году, был старший инкассатор Смоленского банка Глаголев Иван Тимофеевич. Но, как говорится, иных уж нет, а те далече. Так что, господа офицеры, на данный момент мы имеем, что имеем. Ладно, будем считать этот небольшой экскурс в историю законченным, и давайте теперь вернемся к обстановке под Смоленском в 1941-м. Так вот, немецким армейским генералам сокровища эти были бы, конечно, тоже не безразличны, но вся петрушка в том и состояла, что они о них просто ничего не знали. К тому же для простых армейских, ослепленных пропагандой доктора Геббельса, не было тогда цели более желанной, чем Москва. Поэтому НКВД в разработке этой непростой операции основную ставку сделал на тех крупных функционеров Третьего рейха, которые были заядлыми коллекционерами, таких, как Герман Геринг и Геббельс. Они и тормознули вокруг Смоленска такое значительное количество войск, что наступление на Москву захлебнулось. Правда, немецкий генерал Гюнтер Блюментрит в своих воспоминаниях о Смоленском сражении писал совсем другое, цитирую: «В конце июля и начале августа мы потеряли несколько драгоценных недель, пока наше верховное командование размышляло о том, какой стратегии нам лучше всего придерживаться. Меньше всего Гитлер был заинтересован в Москве. Согласно его первоначальному плану, группа армий «Центр» должна была остановиться на линии Р. Десна и севернее, передать большую часть своих сил группе армий «Юг» и в этом году прекратить какие-либо наступательные действия в направлении Москвы. Главнокомандующий сухопутными силами фельдмаршал Браухич и его начальник штаба генерал Гальдер не одобряли этого плана. Браухич настаивал, чтобы группа армий «Центр» двигалась прямо на Москву, в захвате которой он видел основную цель всей кампании. Эти моменты вызвали острые разногласия, потому-то принятие окончательного решения и задержалось на несколько недель. Вот вы, Ростова, можете поверить в то, что Гитлер вдруг ни с того ни с сего взял и остановил свои танковые армады в тот момент, когда все средства массовой информации Германии трубили о том, что Москва пала. Вот и мне не верится. Я ни в коем случае не собираюсь умалять самоотверженной стойкости наших войск под Москвой. Тем не менее известно, что в результате фронт относительно стабильно установился на Днепре и дал нашим войскам передышку, нужную им в тот момент, как воздух. Ну а что до наших дел, то установлено, что после того, как информация о ценностях московского Кремля достигла верхушек Рейха, охота за сокровищами стала поистине масштабной. А это значит, что, как бы там ни было, а своего наша разведка добилась и расчет Берии оказался верен. Необходимо добавить, что с нашей стороны к работе над операцией была привлечена группа лучших сотрудников НКВД, так называемых «грачей». Как вы уже догадались, это известные вам офицеры НКВД Пустовалов и Веретенникова. Муж и жена, кстати, с мая 1944 года, глядя на наши растерянные от удивления лица и явно довольный произведенным впечатлением, Тарасов продолжил. Мы не знаем, каким образом Пустовалов внедрил Веретенникову к Вальдемару Шварцу, но теперь уже доподлинно известно, что именно она и есть та самая Елена, любовница Шварца и его начальник контрразведки в одном лице. Излишне, наверное, объяснять, что с этого момента вся дезинформация без труда и особой проверки попадала к немцам и, наоборот, в Кремле сразу узнавали обо всех планах врага, поскольку в грузовиках, вышедших из Смоленска под самым носом у немцев, никаких ценностей не было, в задачу агентов входило, кроме всего прочего, поддержание легенды о вывозившихся из Смоленского банка несметных сокровищах московского Кремля, захваченных в 1812 году Бонапартом, именно этой автоколонной. Все эти заброски десантов, рейды партизанских отрядов, подброшенные весьма вовремя золотые слитки и так далее, все работало на эту легенду. Вместе захоронения груза, как вы сами убедились, на последнем этапе операции действительно были ящики, набитые вместо золота горкомовскими архивами. Правда, и тут не обошлось без курьеза, чуть было не обернувшегося катастрофой для всех подпольщиков на Смоленщине. В спешке в подставную колонну, которую вы нашли, по ошибке погрузили вместе с никому не нужным бумажным хламом и поистине бесценные документы. Тот самый пресловутый архив смоленского НКВД, который так упорно и безрезультатно пыталась найти в Смоленске зондеркоманда штурмбанфюрера Кюнсберга. Наши эксперты, вызванные на место проведения вами заключительного этапа операции, после поверхностного просмотра найденных документов были буквально шокированы. Сотни папок с личными делами офицеров НКВД, данными о месте проживания их семей и родственников, списки негласных осведомителей и внештатных сотрудников, личные дела неблагонадежных лиц, и так далее и тому подобное. Страшно себе представить, что было бы, попади эти документы в лапы Абвера. Вот так-то, товарищи офицеры. Так что Пустовалов, Гудков, Глаголев, да и все остальные бойцы, сопровождавшие колонну, были настоящими героями и внесли достойный вклад в дело Великой Победы. Осталось только повториться, что именно Веретенникова в 1943 году по личному заданию Берии грамотно и чисто провела ликвидацию на территории Белоруссии самого Вальдемара Шварца. Таким образом, нарком и тут добился своего. Теперь становится понятным, куда так внезапно пропал Шварц после ухода его зондеркоманды из Дорогобужского района, пробормотал и я. А Пустовалов? Осипшим голосом спросил Суходольский. Полковник Пустовалов пал смертью храбрых в 1945 году в районе Бреслау при выполнении особо важного задания командования. Ну, что еще сказать, молодцы, ликвидацию провели грамотно. Так что эхо войны прозвучало в данном конкретном случае совсем тихо и незаметно. С чем вас и поздравляю, и генерал торжественно показал Мишке небольшой сверток, а мне, бархатную красного цвета продолговатую коробочку. Вот здесь, генерал махнул перед нашими носами двумя тоненькими папками, приказы о ваших награждениях. Но, Тарасов сделал небольшую паузу, и лицо его внезапно стало жестким, а глаза сузились почти в щелочки, с поощрениями. Как выяснилось сегодня рано утром, я сильно поторопился, генерал поднял руку, упреждая все вопросы. А теперь я отвечу на ваш вопрос, Ростова. Все дело в том, господа офицеры, что вы на этот раз очень сильно облажались, глядя на наши вытянутые физиономии, он продолжил. Не спорю, мы выстроили прекрасную версию и так увлеклись, что не обращали внимания на некоторые нестыковки в общей картинке, и как молодые и голодные волчата гонялись на протяжении длительного времени за пустышкой. «Согласен», — продолжал Тарасов, прохаживаясь взад-вперед по веранде, «мы нашли пропавшую колонну, но поставленную задачу мы не выполнили. Найти ценности смоленского главювелирторга и антиквариаты склада, обнаруженного в 1941 году в деревне Богданово колодези, мы так и не смогли. Так не было же никаких ценностей», — воскликнула я. «Увы, Ростова, как это не огорчительно, но нам всем придется смириться с мыслью, что клад на самом деле существовал, ценности Смоленского банка тоже, и отправлены они были из осажденного города действительно в самый последний момент. Сейчас уже можно с полной уверенностью сказать, что сокровища практически до последних дней обороны Смоленска оставались в хранилищах банка. И именно поэтому решено было послать нашу подставную колонну, а настоящие ценности были отправлены совсем другим путем несколькими днями раньше. Да, господа офицеры, я не оговорился, именно, другим путем. Получается, колонны было две, не выдержала я, не совсем так. Их решено было отправить не автоколонной, которая, как мы правильно выяснили, выполняла отвлекающий маневр, а по железной дороге. В общем, господа офицеры, диспозиция следующая. Ценности в 1941 году из Смоленска благополучно отбыли, но в Гохран в Москву так и не прибыли. Кроме того, ни один предмет из описи Геринга нигде до сих пор не всплыл. Ни на одном из аукционов мира, и это неоспоримый факт, генерал долил себе вина. Описи Геринга, мгновенно насторожилась я. Если мне не изменяет память, в найденной за зеркалом описи не упоминается ни одного антикварного предмета. Ну это как на эту опись посмотреть? Генерал протянул мне пластиковый файл. Ознакомься, Ростова, тебе, я думаю, будет особенно интересно. Пока вы лазили по брянским лесам и кормили комаров, наши эксперты всесторонне изучили найденный за зеркалом шкафа документ и выяснили, во-первых, что опись Смоленского газбанка печатали на пишущей машинке. Во-вторых, вероятно, существовало всего три экземпляра. Так вот, до этой описи печаталась на той же самой машинке еще одна, та самая, которую ты, Ростова, держишь в руках, усмехнулся генерал. Помнишь найденную в ножке шкафа катушку от пишущей машинки? Вероятнее всего, немцы изъяли ее прямо из приемной генерала Галиева в здании Смоленского главювелирторга. Вот по ней-то нашим экспертам и удалось почти полностью восстановить текст. Я в буквальном смысле этого слова впилась глазами в бумагу. Слитки золота общим весом 1600 кг, 1600 кг, маркированные литеры Н, по 1000 гр, 1000 гр, каждый. Слитки серебра общим весом 2800, 2800 кг, маркированные латинской литерой Н, по 1000 гр, 1000 гр, каждый. Старинные сабли, шашки, ружья, украшенные серебром и драгоценными камнями в количестве 32 штук, оклады икон серебряные в количестве 116 штук, общим весом 159 кг. Коллекция монет старинных в количестве золотых 3500 штук, общим весом 22 кг, серебряных 11000 штук, общим весом 865 кг, медных 23000 штук, общим весом 1796 кг. Посуда серебряная с различными клеймами, 453 предмета, общим весом 345 кг. Изделия ювелирные с драгоценными камнями, цепи, броши, кольца, перстни, кресты церковные золотые и серебряные, 222 предмета. «Интересно, девки пляшут», — пробормотала я, в горле мгновенно пересохло, и я залпом выпила заботливо и очень вовремя протянутый мне генералом стакан ледяной минералки. Кроме того, хочу огорчить вас еще раз. По нашей версии, в 1974 году на Котельнической набережной, по трагическому стечению обстоятельств, на Веретенникову вышли двое иностранцев, граждан Германии, один, убитый пресс-атташе посольства, а второй, Алекс Шторм. Однако сегодня утром мне стало известно, что по результатам сравнительного анализа, а на Шторма было запрошено досье из Интерпола, Дактокарта нашего фигуранта и отпечатки пальцев убийцы, снятые в 1974 году в квартире, где был обнаружен труп Веретенниковой, не совпадают. Также есть официальная справка 9 отдела КГБ СССР от, генерал нацепил очки и пробежал глазами листок бумаги, 28 мая 1974 года, о том, что Алекс Шторм, прилетевший в Москву все по тем же документам гражданина ФРГ Отто Валенберга, 1910 года рождения, по прибытии снял номер в гостинице «Интурист» и на следующий день попал под машину. Так что до самого вылета обратно в Германию он постоянно находился на лечении в Одинградской больнице, под присмотром врачей, о чем имеется соответствующая медицинская выписка. Таким образом, его причастность к убийству Веретенниковой доказать не представляется возможным. Может, он таким образом обеспечил себе алиби, и на Котельнической набережной тогда в 1974-м был именно он, продолжала настаивать я. Понятно, что все организовал он, но так или иначе, сейчас нам это уже не важно. Даже останься он в живых, предъявить ему было бы все равно совершенно нечего. Именно поэтому и было принято решение о его ликвидации. Кроме того, теперь совершенно очевидно, что Алекс Шторм, он же Валенберг, так же как, впрочем, и мы, все это время шел по ложному следу. Я изучил кое-какие архивные документы, допуска к которым вы пока не имеете, и выяснил, что в 1941 году, после того как вагон с ценным грузом по ошибке подцепили к санитарному поезду, в районе вероятного нахождения груза была предпринята попытка высадки десанта и даже готовился прорыв целой танковой группой. Но, к сожалению, операция не удалась. Десантированная в район деревни Рипцево группа была уничтожена. Груз был тогда же вывезен немцами в неизвестном направлении. Так что, как ни прискорбно, наша задача остается прежней. Надеюсь, повторять ее не нужно, а теперь свободны, даю вам сутки, чтобы прийти в себя, привести мысли в порядок. И завтра, генерал бросил взгляд на часы, к 10 жду вас у себя в кабинете. Будем работать дальше. Особенно это касается вас, Суходольский. Должны же вы, в конце концов, отработать свои новые полковничьи погоны, которые, впрочем, как я уже сказал, пока полежат у меня в сейфе. На сегодня у меня все, вопросы отставить до завтра. Накопилось, я понимаю, их много, но, я думаю, не стоит сейчас пороть горячку и наспех выдвигать новые версии. Свободны, слегка обалдевшие или пришибленные, это кому как нравится, мы вышли из калитки дачи Тарасова и тяжело плюхнулись в салон машины. Машина тут же жалобно скрипнула амортизаторами. Я нервно закурила, а Суходольский, все-таки мужики всегда остаются детьми, долго и растерянно смотрел вдаль, вероятно, представляя себе так и не врученные ему полковничьи погоны. Но, оказывается, я ошибалась и думал он совсем о другом. Знаешь, Ростова, я никогда не смогу понять вас, женщин. Женишься, поймешь, попробовала пошутить я. Я не об этом. Какие вы все-таки сволочи. Как ты могла там, около палатки, с этим стариком? Голос Мишки задрожал от негодования. Постой, по-моему, ты забыл, что молодоженами мы с тобой были только по легенде. Или я чего-то не понимаю, а с Егором у тебя тоже только по легенде, а при чем тут Егор, опешила я. Как при чем, когда я увидел этого немца и тебя, невесту моего лучшего друга, я думал, пристрелю вас обоих там же, на месте. Ничего не скажешь, претензия была высказана прямо, и этот мой, в Мишкином понятии, прокол мог повлечь для меня в дальнейшем весьма серьезные и нежелательные последствия. Поэтому я заставила себя улыбнуться как можно более беззаботно и, чтобы скрыть дрожь в голосе и хоть чем-то занять руки, прикурила ментоловую сигарету. А скажи, друг мой Ситный, только по-честному, ты бы успел спеленать этих двоих здоровенных немцев в том чертовом подземелье, если к ним в самый ненужный для тебя момент решил бы присоединиться третий со своим самострелом в трости, тот самый, который был в это время, как ты выразился, со мной, и которого теперь ты ставишь мне в вину. И глядя в растерянные глаза друга, я легонько хлопнула его по перебинтованному плечу и, повернув ключ зажигания, как можно более непринужденно попросила: подумай над этим на досуге и тогда сам все поймешь. И секунду помолчав, на всякий случай чисто по-женски зачем-то ляпнула: а Егору мы ничего не скажем, правда? Часть вторая. Тайна волчьей заводи. Устье Лены, Сентябрь 1999. Старший пограничного наряда Посевкин пребывал с утра в самом хорошем расположении духа. Рассеянно глядя на мрачные скалы, громоздящиеся вокруг по побережью, на подтаившие, практически исчезнувшие шапки снега и льда, сплошь покрывающие груды старого плавника, на россыпи огромных валунов, кажущаяся разнообразность которых только в глазах наивного новобранца приобретала таинственные очертания, сержант привычно фиксировал обстановку. У человека, впервые попавшего в эти места, могли возникнуть самые неожиданные ассоциации, от застывшей фигуры снежного человека до огромной тени пиратского фрегата, неизвестно какими ветрами занесенного из южных, богатых добычей широт в этот затерянный северный уголок нашей планеты. Посевкин давно знал здесь каждый валун, каждый изгиб рельефа, к тому же впереди рыскал его верный пес Хасан. Это огромная пограничная овчарка чепрачного окраса с черными подпалинами на боках и умными глазами обладала просто невероятным даже для разыскной собаки чутьем. Хасан неутомимо носился между завалами плавника, периодически заходил в воду по самое брюхо и, фыркнув для порядка, мчался дальше. В общем, окружающий ландшафт, как всегда, не вселял оптимизма. Но, сегодня утром, наконец, пришло письмо от Маши. От радости Посевкин готов был петь, плясать и вообще. Писем от нее не было почти 3 месяца, а сержант не без оснований считал, что где-где, а уж в такой далекой и родной Москве всегда найдется какой-нибудь хлыщ, готовый приударить, да с еще особым шиком, за молоденькой и симпатичной студенточкой физкультурного института, к тому же мастером спорта международного класса по фигурному катанию. Сейчас, шагая привычным маршрутом, сержант не мог без умиления вспоминать точеную фигурку своей невесты. Но мысль о том, что теперь, в его отсутствии, эту легко парящую над льдом хрупкую девочку в коротенькой юбочке при любом элементе, как у них там это называется, обязательной программы, держали сильные руки другого мужчины, сводила его с ума, представляя, как ее партнер Эдик, кажется, касается в танце, пусть ненароком, самых интимных мест его невесты. Сержант буквально сатанел, а тут еще Машка по неизвестной причине перестала писать. Но сегодня все, наконец, встало на свои места. Оказывается, Маша на тренировке получила серьезную травму и только 2 недели назад выписалась из больницы. В письме она писала, что любит его, как и прежде, и с нетерпением ждет встречи. Очень сильно переживает из-за того, что врачи говорят, что к серьезным тренировкам она сможет вернуться не раньше, чем закончится реабилитационный период. Так что, по самым оптимистичным прогнозам, еще год о ее выступлениях на льду не может быть и речи. «Самое большее через 4 месяца я буду уже дома», — думал Посевкин, «и сделаю все, чтобы она оставила этот сводящий меня с ума спорт. Поженимся, а там уговорю ее перейти из парного в одиночное катание. Все-таки, что ни говори, а тренер прав». Машка подает в фигурном катании большие надежды. Внезапно сержант уловил еле слышный собачий рык и, мгновенно отбросив посторонние мысли, окинул внимательным взглядом местность. Овчарка Хасан стояла метрах в 15 от среза воды и, прижав уши, глухо рычала, внимательно глядя на завалы из валунов. Посевкин привычным движением сбросил автомат с плеча и, показав напарнику направление обхода, осторожно двинулся вперед. Бесшумно пройдя по плотному слою плавника, он увидел край надувного плота защитного цвета с узкой оранжевой полосой. Здесь, в тылах пограничной заставы, в устье Лены, появление подобного плавсредства могло расцениваться только как чрезвычайное происшествие. Посевкин осторожно приблизился к плоту, заглянул внутрь и оторопел. «Тикси, сентябрь, наши дни. Если кто думает, что море Лаптевых сродни Средиземному или хотя бы Черному, тот ошибается, и очень сильно. И то и другое моря значительно теплее, причем в любое время года. Уж в этом вопросе, я думаю, со мной согласится абсолютное большинство. Всех остальных упрямцев, имеющих диаметрально противоположное мнение, приглашаю, не откладывая в долгий ящик, посетить этот далекий уголок нашей необъятной родины и самим насладиться путешествием не из зимы в лето, как принято под Новый год у наших соотечественников, толпами осаждающих чартерные рейсы в жаркие страны, а совсем наоборот, из знойного московского лета вдруг перенестись в этот суровый край вечной мерзлоты. Ощущение, должна я вам сказать, не из приятных, а для меня еще и из разряда неожиданных.